Глава 19. Нуайль и банк Лоу и компании. «Пошлите за герцогом Нуайлем», — сказал регент аббату Дюбуа. Когда это приказание было передано курьеру, его высочество обратился к Лоу и заметил со смехом. «Это была ловкая военная хитрость, господин Лоу. Зная о моей слабости, вы воспользовались ею. Если бы вы не привели этой очаровательной девушке с ее обворожительными черными глазками для подкрепления своей просьбы, я остался бы непоколебим». «Под влиянием каких чувств вы это не сделали, вы поступили хорошо», — ответил Лоу. «Герцог Нуайль думает иначе». «Вот он идет сюда», — заметил Дюбуа, когда курьер доложил о приходе Нуайля. «Теперь время вступить в битву». «Вашему высочеству было угодно помиловать лицо, приговоренное судебной палатой к каторжным работам», — сказал Нуайль, сначала сделав поклон регенту. «Благоразумно ли это?» «Благоразумно или нет, я поступил так и буду принужден миловать еще гораздо большее количество людей. Меня осаждают прошениями и жалобами на суровые меры, применяемые вами, которые, я опасаюсь, подорвут власть правительства». «В этом нет сомнения», — сказал Дюбуа. «Если только не прекратятся эти драмы, может произойти революция. Герцог Нуайль не может отрицать, что его собственная жизнь неоднократно подвергалась опасности. Я не боюсь. Меры, которые я начал применять, должны продолжаться, или государство должно объявить себя банкротом». «Вовсе нет, герцог», — заметил Лоу. «Следует еще попытаться применить мою систему. Я настолько видоизменил мой план, что, мне кажется, он будет одобрен вами. Во всяком случае, он не помешает вам в дальнейшем выполнении ваших мер, если вы решились продолжать их. Но по мере того, как моя идея будет способствовать, несомненно, облегчению всеобщей нужды, я готов», — обратился он к регенту, — «с вашего согласия, монсеньор, образовать общий банк с капиталом 6 миллионов, разделенным на 1200 акций, по 5000 ливров каждая, выплачиваемым в 4 срока, на 1/4 звонкой монетой, а на 3/4 государственными билетами. Я преследую этим планом двойную цель. Во-первых, создание учетного банка, который, взимая небольшие проценты, уменьшит ростовщичество. Во-вторых, образование торговых компаний. Так как это учреждение будет частным, то оно будет помогать казне, нисколько не подвергая ее опасности». «Признаете силу этого доказательства, герцог?» — спросил регент Нуайля. «Не понимаю, почему вы, ваше высочество, принимаете такое близкое участие в этом банке. Я не могу думать, что ожидания господина Лоу осуществятся. Но так как это будет частным делом, и правительство не будет затронуто, то я даю согласие на этот план». «С вашей стороны весьма любезно, что вы соглашаетесь, герцог», — смеясь, сказал регент. «Я, а также господин Лоу, бесконечно обязаны вам. Будет издан приказ, разрешающий немедленное учреждение банка». «Вы сделали первый удачный шаг», — шепнул Дюбуа Джону Лоу. «Все остальное придет следом». «Я почти сожалею о своем разрешении», — проворчал Нуайль. «Но уж поздно брать слово обратно. Нужно сделать приготовление для открытия банка при обнародовании указа», — сказал Лоу. «Предлагаю устроить контору в отеле «Мэм» на улице Святого Авуана, который я уже приготовил для этой цели. Он даст нам много места для тех обширных сделок, которые я имею в виду. Я никогда не был в отеле «Мэм», но он был некогда место пребывания знаменитого коннетабля Анны Монморанси и случайным убежищем Генриха II», — заметил регент. Примечание. Коннетабль — придворная должность конюшева, шталмейстера, в обязанности которого входило и предводительство королевской конницей. В XIII веке была учреждена высшая должность коннетабля Франции, то был главнокомандующий всех войск, первое лицо после короля. Герцог Ан де Монморанси, коннетабль Франции, известный французский полководец XVI века. Генрих II французский, годы жизни 1547-1559, второй сын Франциска I, был женат на Екатерине Медичи. Сам король был хотя и рыцарем в душе, он умер на турнире, однако был человеком слабохарактерным. Конец примечаний. «Вы мне покажете его, господин Лоу. Я сумею судить о его годности для той цели, которой вы его предназначаете». «Ваше высочество оказывает мне бесконечную честь», — ответил Лоу с поклоном. «Бесспорно, устройство этого отеля более удобно, чем в английском или амстердамском банках». «И вы предполагаете соперничать с этими государственными учреждениями?» — насмешливо спросил Нуайль. «Отчего же нет, герцог? Я не вижу оснований. Почему Франция должна плестись позади какой-либо другой страны в Европе? Я даже предвижу многое, благодаря чему она сумеет быть впереди всех». «Вы должны подписаться под таким чувством, герцог», — сказал, смеясь, регент. «Совершенно верно, монсеньор. Я только хотел указать относительно отеля Мэм, что, кажется, он несколько велик для частного банка». «Это должно зависеть от надобности самого банка», — возразил регент. «Можно надеяться, что господин Лоу не признает его даже достаточно большим. Во всяком случае, я осмотрю дом и оценю его годность. Я сделаю это сегодня же, после совета. Не следует терять времени при исполнении плана. Вам, герцог, я поручаю изложить его в Совете финансов. С вашим одобрением он, безусловно, будет принят. Письменный патент, утверждающий план, может быть тогда занесен в журнал парламентом, и господин Лоу будет в состоянии начать действие». Видя, что дальнейшая борьба напрасна, Нуайль подчинился необходимости и обещал повиноваться приказанию его высочества. «Ваш банк, в сущности, уже устроен», — заметил Дюбуа тихонько Джону. Несколько дней спустя долго откладываемый план Лоу был приведен в исполнение. Было понятно, что он приятен регенту, который решил оказывать ему необычайное покровительство, и все паи были немедленно разобраны. Сам Лоу поместил все свои деньги в банк. Утвержденный письменным патентом от 2 мая 1716 года, банк был открыт в отеле Мэм на улице Святого Авуана под названием «Главный банк Лоу и компании». Сначала герцог Нуайль и все бывшие с ним заодно финансисты говорили о плане с издевкой и презрением. Они осмеивали мысль о том, что можно найти кредит, восстановить торговлю, расплатиться с государственным долгом 6 миллионами, причем имея в наличности только четверть этой суммы, а остальные 3/4 в не имеющей ценности бумаги, которая может быть размещена лишь с потерей 70-80%. Эта мысль нелепа. Она должна быть отвергнута всяким рассудительным народом. Однако, вопреки этим дурным предсказаниям, успех банка Джона Лоу рос чрезвычайно. Крайняя правильность его действий, исправность и точность платежей, а главное, обеспечение в том, что все билеты будут уплачены звонкой монетой того же веса и пробы, какой она была в день выпуска, все это быстро обеспечило дело. По распоряжению регента были посланы приказы по всем конторам государственных сборов в королевстве принимать билеты главного банка в уплату долгов. Это облегчило обращение бумажек, так что вскоре они стали предпочитаться звонкой монете и цениться на 1% больше, чем золото. С тех пор всякие подозрения исчезли, уступая место слепому доверию. Спрос на билеты возрос до того, что взыскивалась небольшая премия за их выдачу. Мало того, предсказания Лоу о благодетельном влиянии его плана вполне оправдались быстрым и решительным улучшением, наступившим в каждой отрасли торговли и промышленности. Доверие было восстановлено, даже иностранцы стали вкладывать деньги в банк, баланс обмена с Лондоном и Амстердамом поднялся на 4-5% в пользу Парижа, и этот подъем поддерживался искусными сделками Джона. Купцы возобновили свою торговлю, фабриканты после долгого перерыва принялись за производство, потребление приняло прежний размах, ростовщичество действительно остановилось, потому что никто не дал бы процентов свыше платимых банкам. Все приняло блестящий и многообещающий вид. Высшего успеха достигли на главном собрании владельцев банковских билетов, когда было объявлено о выдаче дивиденда в 15% за год. Для Лоу это был поистине день торжества. В большом зале бывшего отеля «Мэм» собрались все собственники банка, среди которых было несколько высокопоставленных и очень важных лиц. Присутствовал сам регент, восседая на высоком кресле за верхним концом длинного стола. По правую руку от него находился Лоу, который предельно ясно и удовлетворительно излагал счастливое состояние банка, указывая на выгоды, которые он принес торговле, и рисуя его блестящую будущность. Его речь была прослушана регентом с заметным вниманием. По ее окончании, когда зал огласилось рукоплесканиями, принц заметил ему: «Я решил вернуться к вашей первоначальной мысли. Он должен быть королевским банком, а вы — главным директором». «Этого только и желал Лоу». Он ответил, что готов всякий раз, когда к нему обратятся, исполнять желания его высочества.